Главное что? Главное, чтобы у вас не было чувства понравиться кому-то, делать красиво. Безусловно, делая анриту, вы невольно для себя переходите в риту. На этом все, в общем-то, и построено. Поэтому относитесь к этому переходу не критично, так же, как вы относитесь к переходу из состояния бодрствования в состояние сна, или наоборот, из состояния сна в состояние бодрствования. Вот как оно идет, так и слава Богу. Но малейшая мысль о своем эгоизме, вот он я мужчина, вот она я женщина, ой, я как я выгляжу, ой, а нравлюсь я или не нравлюсь, ой, красиво, некрасиво, это эгоизм, друзья. Вот любая мысль об эгоизме должна вас привести к тому, что если вы в анрите, усилить анриту, если вы в рите, перейти в анриту. То есть как только мысли эгоизма, как только мысли, что я, все, стоп, и анриту по нарастающей. А если же вы делаете анриту и без чувства эгоизма, ну оно растворилось, оно в танце растворяется, собственно, на этом-то и построено, что в танце вы потом уже не поймете, где ты заканчиваешься, начинается окружающая вселенная, потому что вы в рите, и окружающая вселенная в рите. И вы видите, что нет разницы между атманом и брахманом, или между вами и абсолютом, между вашим я и окружающей вас вселенной. Нет разницы, стерлась граница. Стерлась и стерлась, и бог с ним. Вы продолжаете действовать в том же ключе, в котором есть. Но как только я, как только комплекс, как только, ой, то, все, пятое, десятое, что заставляет вас считать не тем, чем вы являетесь, вы тут же начинаете ядом анриты это все поливать. Помните, была живая вода и мертвая вода. Вот анрита – это мертвая вода. Себя полил, полил, чтобы эго умерло. Это, знаете, такое, такие, знаете, это жертвоприношение эгоизма. Полил на себя анриты, а смотришь, эгоизм сдох. И отвалился. Таракан. Да, как таракан, правильно. Вот. А когда он... И вам не надо... Вам не, после этого нету больше концепции. Вам не нужна ни рита, ни анрита. Это вообще это как бы исчезают эти все концепции. Поэтому, если нет чувства эгоизма, и слава Богу, пускай будет хоть рита, хоть анрита. Но если есть хоть малейшая... Ой, а я, наверное, некрасиво танцую. Ой, да, я был на дискотеке, и там такие коленца выкидывал. Вот бы здесь их повыкидывать. Все, стоп. Или вы ходили в какую-нибудь школу танцев, где вас учили. Делай раз, делай два, делай три. Вот как только раз, два, три, опять же, начинает просыпаться, стоп. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Дополнение. То есть, если я делаю анриту, и эти же движения у меня уже идут как рита, гармонично. Абсолютно правильно, да. То есть получается как бы рита в анрите. Знаете, как это? Красота в ужасе, да? То есть в чем-то таком некрасивом. Так, еще есть? Да. А если, допустим, делать анриту, уже нету сил, но просто усталость. Да. Переваривать себя или делать в том ритме, в котором ты сейчас тебе комфортно? Вот это вопрос многих факторов. Вы помните, что здесь такая очень тонкая грань. Грань заключается в том, что если вы, выполняя любую йогу, вы должны ощущать радость либо от выполнения, либо от преодоления себя. Если вы, знаете, действительно уже все обессиленное, плюхнули, значит, на пол, да, и уже еле-еле там руками, ну, у вас радость, что вы отрабатываете эту вот эту свинячью карму, как, знаете, в этом болоте это лежит, бегемот, значит, это плюх-плюх. Если есть на заднем плане радость, что хочу себя заставлять, чтобы еле вообще потом домой прийти с семинара и вообще заснуть или отдыхать, да? Это один разговор. Но а если какие-то блокирующие боль, ну, дискомфорт, головокружение, блокирующие, вы уже просто забыли вообще, куда вы попали, что здесь такое, уже йога исчезает. Поэтому в этом случае надо бы остановиться, конечно, и отдохнуть, отползти куда-нибудь в сторонку, да? И сделать анриту отдыха, да, некрасиво отдохнуть, знаете, не по-йоговски. Еще есть, друзья, вопросиусы? Да. Давайте. Не, сейчас вопросиусы, да, а потом. А для детей практика анрита, наверное, не настолько актуальна, как для взрослых. Вот в плане, если во время преподавания давать анриту, то, наверное, надо совсем чуть-чуть давать. Детям? Да дети сами. Им самое то, им самое. Им самое это будет, вот это побеситься, попрыгать, по это. Это, понимаете, дети, они еще совсем недавно в этом мире. Они пришли от Абсолюта. И они еще помнят вкус Абсолюта, то есть вкус Риты. А они еще не зашорены. Поэтому он кривляется, так кривляется. Что-то делает, так без задней мысли, как его будут оценивать. Вот он сидит там, сопит и что-то рисует. Он же не рассчитывает, что там это станет шедевром, да, что там все будут показывать. Он просто для себя рисует. То есть он не заботится о результатах своего труда. Ну, дети, он в кубики играет. Ну, редко иногда, ой, мама, посмотри, что я там построил. Да, это бывает, да. Но когда же он сам строит, он весь в процессе. Он не думает, там, похвалят его или поругают. Поэтому с детьми в этом отношении, как ни странно, проще. Тяжелее с взрослыми дядьками и тетками, у которых уже концепция. Концепции есть. У всех же, понимаете, уже представление о себе. И вот мы тащим это представление о себе, как чемодан без ручки. Выкинули, жалко, и тащить тяжело. Вот. И да, все, да? Welcome. Значит, давайте, кто хочет ощущения своих, впечатления, делимся. Ну, сначала про анриту. После анриты в теле легкость ощущается. Вот мне особенно за компьютером приходится много сидеть. И вот даже обычная йога не помогает полностью. А вот после анриты легкость абсолютная, очень хорошо себя чувствую. Вот. А еще особо хочу подчеркнуть, вот когда мы лежали, отдыхали друг на друге. Сначала я лег, и было неудобно. И я думаю, что, наверное, лучше даже не станет, если я буду шевелиться, там подвигаться, только зря это будут соседи беспокоить. И только когда ведущий раз, наверное, четвертый или пятый сказал, что шевелитесь, Вселенная вас поймет, только тогда я взял подвинулся и стал намного удобнее, стал лучше. Вот так вот, друзья, мы в жизни живем, иногда на работе, дома, и ничего не делаем. И нам неудобно, но мы думаем, мы терпим, чтобы и другим было комфортно. И мы не подозреваем, что эта Вселенная сбалансирована. Здесь счастливы либо все, либо никто. Или по-другому, в каждый момент времени, в каждой точке пространства Вселенная просветленная. То есть, если есть где-то желание, в этот же момент возникает возможность желания удовлетворить. И тот факт, что оно не удовлетворяется, просто говорит о том, что ваша карма негативная, слишком толстая, или ваше неведение, как стенка, через которую не может ваше желание и удовлетворение вашего желания слиться. А когда же вы делаете эту практику, вы лежите так на раскорячку как-то не так, да? А человек чувствует, что с вами что-то не то, и тоже напрягается, понимаете? И оба напрягаются. Наоборот, вы там это самое, вы как-то это пришли в себя, и другим легче. Поэтому счастливые люди – это хорошо во Вселенной, а любой несчастный человек – это проблемы для окружающих. Вот. Очень хорошо, замечательно, чудесно. Есть еще желающие? Да, пожалуйста. Значит, сейчас, прежде чем, я, друзья, еще раз. Вот смотрите. Я... Время семинара с математической точностью рассчитывают до секунды. Ну, не до секунды, до минуты. Я ни на что лишнее не трачу время, согласно второму принципу йоги. Но обратите внимание, я трачу время, чтобы вы написали отзывы эти самые, я трачу время на то, чтобы вы высказали свои ощущения. Казалось бы, это все можно сделать потом, после семинара. Но, друзья... Это я делаю сознательно. По какой причине? Самое важное в этом мире – это общаться с нужными и не общаться с ненужными. И возникает вопрос, а где же этих нужных себе подобных найти? Найти вы можете только лишь одним способом. Заявив о себе, чтобы эти нужные увидели, что вы есть. Как вы можете о себе заявить? О себе вы можете заявить следующим образом, оставив отзыв. И все ваши мысли, которые потом будут прочитаны другими людьми, будет как сито. Тех людей, которые подобно вам, это притянет. Причем вне зависимости, какой будет отзыв, положительный или отрицательный. Потому что я и так знаю, к чему приводят все практики. Наоборот, люди, которые в другом модусе работают, сознание во Вселенной, это отпугнет. И вы таким образом заявите о себе, то есть привлечете из Вселенных нужных людей и покажете ненужным, что здесь им делать нечего. И поэтому я на это трачу время. Я поэтому очень серьезно прошу вас об этом подумать. У вас половина проблем в жизни, потому что вы не с теми людьми общаетесь, не в том кругу, и набираетесь, во-первых, одних дурацких привычек, вот, и тратите время попусту. И где же взять этих нужных? Только лишь заявить о себе. Вот. И, конечно же, другая часть, когда вы пишете, у вас отпечатываются состояния, и потом, даже прочитав свой собственный отзыв, через много лет человек воспроизводит это состояние. Был анекдотичный случай, когда человек еще до создания открытого йога-университета, тогда был у нас центр другой по подготовке преподавателей в рамках хэппи-йога-центра, пришел к нам учиться, стал учиться, пошло на ура, одна практика, другая, третья. Потом, как это бывает обычно, начались каникулы. Каникулы мало кто переживает, люди, если серьезные кармические проблемы. То есть вот безделье обостряет. Человек ушел, прошло несколько лет, наткнулся на свой собственный отзыв. Друзья, свой собственный отзыв. Ну, уже к тому, когда уже все, он понял, ну, там, кармическая ситуация, почему он ушел, там, его работа затерла, в семье что-то... какие-то там свои проблемы были, то есть стало не до йоги, бросил, ушел. Это была катастрофическая ошибка, потому что после этого проблемы только усилились. Но потом, найдя свой собственный отзыв, прочитав и сказал, елки-палки, ведь я же был уже здесь рядом, и он вернулся. Понимаете, вот это вопросы отпечатков нашего опыта. Это очень сложные вопросы. Так, вперед. Народный открытый йога-университет, Александр Гурман, слушатель. Значит, в самом начале семинара, когда пошла медитация на звуки М и А, пришло желание помедитировать с использованием мудрой энергии. Значит, и результат совершенно поражает, потому что очень сильно включило энергию буквально... Воткнуло. Да. Просто, ну, да, ну, действительно включило, потому что буквально каждая клеточка тела наполнилась энергией, до сих пор это все циркулирует, да. Практическая часть, она пронеслась без проблем. Никаких блоков просто не оставило после себя. Не было какого-то ощущения, что что-то мешает двигаться, что-то, какие-то ощущения препятствуют проявлению себя. А коленки не болели, когда на четвереньках ползали? Нет. У кого болели коленки? Да, конечно. Да. Вперед, вперед, друзья, давайте. У вас это время зарезервировано. Давайте, делимся. Меня зовут Елена, я, так скажем, вольный слушатель. Я впервые посещаю семинар, но ранее я смотрела по видео. Ага. Вот, значит, я хочу чем поделиться. Вот, не знаю, кто что ощущает, но у меня вот это все, все мои внутренние ощущения, то, что я видела, происходило, то есть вокруг меня, то, что я чувствовала, это когда люди принимают, ну, не знаю, может быть, у вас в жизни было, может быть, не было, не дай бог, когда какой-то допинг вы принимаете. Дух. Или спиртное. Это, ну, разное может быть вообще, но ничего, не тяжелое, скажу. Не дай бог кто-нибудь из но вас. Но ощущение ровно, вот особенно эти тараканы, вот эти вот собаки, и вот эти обезьяны, вот я вам серьезно говорю, такие ощущение, вот когда вы это делаете, может быть, вы в тот момент это не делаете, но вы это чувствуете. Вот, наверное, что-то такое подсознательное работало тогда, или вот именно инстинктивно что-то. Это делаешь и начинает, может быть, это игры разума, не знаю, всплывают какие-то такие вот ассоциации просто. Но сама Андрита, она вот для меня лично ассоциировалась ровно с тем, что вот, ну, мы дурачимся в детстве, действительно, да, просто. Да. Но настолько мы даже подзадориваем друг друга тем, что мы делаем это более как-то искаженно, как бы вот мы друг друга задеваем этим, и каждый старается наоборот сделать хуже, ну, то есть вот в таком ключе. Но как дети, собственно, это делают, а все остальное вот именно вот у меня ассоциация. И Пьяница, кстати, он был почти в конце, там, да, он как-то вылетал из всех вот этих, как я говорю, более низменных таких инстинктов. То есть, ну вот, наверное, чем тяжелее допинг, тем, наверное, мы скатываемся более в низшую такую яму, да, вот животного вот этого всего. Ну, чем он полегче, он еще как бы так на ногах держит, а остальное все уже как ползком. Отлично. Сразу я комментарий, сейчас, секунду, комментарий, я сразу же, друзья, в отношении дури. Да. Значит, позиция йоги однозначно не подлежит пересмотру и очень жесткая. Вся дурь должна быть исключена в принципе. По какой причине? Я не буду сейчас касаться вопросов этических, что это плохо, что не буду касаться медицинских, что это вас в могилу будет сводить, не буду касаться нравственных, что вы станете страшной обузой для окружающих и для самого себя. Вопрос в другом, принципиальный. Йога – это система, которая расширяет вашу свободу. Любая дурь вас на себя подсаживает и тем самым сокращает вашу свободу. Понимаете, вот в чем принципиальная вещь? Поэтому, если кто-то будет говорить, что с помощью дури кто-то в медитациях достигает каких-то особых экстатических состояний, не верьте ему, это действительно игры разума. В любом случае, высшего состояния в йоге, самадхи, вы с помощью дури, какая была ни была бы природа, потому что сейчас придумают еще что-нибудь, вы в принципе, друзья, в принципе не достигнете. С помощью химии вы не выпрыгнете на более тонкий уровень. Поэтому, те из вас, кто не пробовал дурь, вот такой хороший совет. И не пробуйте. Если вам будут говорить, что человек должен попробовать все, значит, дайте тому, кто вам будет призывать к этому, цианистого калия. Пусть он попробует все. Понимаете, да? Не верьте, огромный кровавый список тех, кто не дожил. Слава Богу, есть люди, которые через это прошли и свидетельствуют нам однозначно. То есть люди, которые действительно там прошли через это все, да? И единственное, к чему они вас будут призывать, если не пробовали, и не пробуйте никогда. Все заигрывания, всякого рода книжках, вот там ЛСД кто-то накушался, значит, безмерно, кто-то там грибков каких-то, значит, это самое, перебрал, да, и прочее, прочее. Друзья, это пиар ада. То есть люди начинают читать, то есть захватывает, как пошел в лес, мухоморов нажрался, его потом, значит, 3 дня потом водило, значит, с этими, со светопредставлениями. Эта книжка попадает молодежи, молодежь читает, и тоже все косяками в лес, а потом у одного там похоронили, ну, в общем, не дай бог. Это все пройденный этап, друзья, пройденный, понимаете? Пройденный этап уже давно. Значит, с другой стороны, если вы ищете экстатических состояний, те, которые может дать дурь, вы можете получить любые состояния, которые дает дурь, но только лишь честным, законным способом, когда вы, а, никогда не подсядете на это, б, это будет полностью безопасно, законно, нравственно и будет вас вести дальше. Ведь что такое дурь? Дурь – это то, что на немножко включает тонкие структуры, а потом выключает. А за это вы должны будете еще расплатиться. Есть практики, которые, если вы захотите, конечно, они есть, их полно. специальные мантры, специальные методы дыхания, специальные методы физического упражнения. Вот, я прошу прощения за сленг, вставляют так, как ни одна дурь не вставляет. Ну, в плане того, что у вас действительно изменится представление о мире. Но это будет полностью под вашим контролем. Вы от этого не будете зависеть. То есть это придет со стороны свободы. Как это достигается? Очень просто. Если вы грамотно переходите от грубой физической структуры к тонкой, от тонкой к причинной, вы фактически законным образом добираетесь до тех структур и заставляете их работать, которая дурь включает незаконным и варварским образом. Значит, теперь дальше, второй момент. В отношении вот этого поведения. Да, действительно, когда там человек... Ну, что делать с алкоголем? Алкоголь, безусловно, в разумных масштабах, друзья, приемлем. Ну, на Новый год вы выпили шампанского стакан, этот фужер, ну, не умрете вы, да? Вот, но проблема в другом, никто не знает грань. То есть, и, конечно же, перепрыгивают через эту грань и уходят там в запои, там, понимаете, много дневные. И в любом случае, безусловно, всплывают отпечатки вот кармического поведения тел животного. Вот поэтому пьяный себя ведет как животное, понимаете, да? И в какой-то степени люди иногда на это подсаживаются, потому что они очень умничают. Они начинают жить в мыслях, в проблемах. А тут нажрался, прошу прощения, до свинячьего этого писка. Поколобродил, значит. Потом ему плохо, неделю проболел. Но зато потом чистый, как белый лист. И многие на это подсаживаются, понимаете? Они хотят отказаться от навязчивых мыслей. И вот с помощью... Но это также нерационально. И, конечно же, когда вот у них это все, вот этот звериный инстинкт начинают, и они как бы играют действительно такую вот роль. Но роль, что это как бы все вот эти вот сжатые пружины расслабляются, и человека вроде попустило. Но кто вам мешает в рита-йоге отработать все то же самое, но только лишь с позиции вашего полного контроля? Вот вы сознательно ведете себя так, да, вот я сейчас в скотском состоянии. Вот я сейчас, да, вот я сейчас там обезьяна, павлин, свинья, баран там и так далее. И отрабатывая это, вы, как ни странно, отрабатываете те кармические отпечатки, которые, вероятно, тащите еще с тех времен. Вот почему после этого, знаете, как попустило. Вот. Но еще раз. Зачем дурь, когда можно это сделать вот нормальным, обычным образом? Отработать все замечательно, все под контролем. Причем очень весело, я... Конечно, конечно. Так, еще у кого-то, да? У кого еще? Да. Кто? Ага, вперед. Давайте, друзья, и мы сейчас следующие. Я все больше начинаю ценить практику Анриты. Вот, когда только начинались эти семинары по рит-йоге, я могла, например, позволить себе танцевать более-менее свободно, только с закрытыми глазами. Как только я, например, видела людей, то меня тут же вышибало. Вот, вплоть до остановки. Сейчас я уже могу с открытыми, и мне очень нравится, когда люди идут навстречу и как-то взаимодействуют даже. Вот, Виктория очень помогает, вот некоторые студенты тоже, потому что вот смотришь действительно как в свое зеркало, и оно все усиливается. И вот эта практика Анриты – это возможность какие-то эмоции, недовыраженные, может быть, в обычной жизни выразить. Голос, да, вот очень горло прям чистится, через тело тоже прям цепляется. Тут же от физического тела идет посыл к тонкому, и это невероятно освобождает. Это вот колоссальный шаг к свободе, да, еще и в ту большую жизнь это переносится. К уверенности в себе, там, к самодостаточности, это вот очень-очень колоссальная практика, мы благодарны за это. Да. Вот. А когда лежали звездочкой, сначала пошли какие-то... Какой звездочкой? А как называть? Мальчик-девочка? Как назовешь? Теперь будет звездочка. Не, звездочка — это что-то в 5 сторон должно быть. Косичка. У косичка, пусть будет косичка. О, косичка, отлично. Вот, когда дышали косичкой, сначала тонкие потоки просто чувствовала, а потом еще такая музыка очень в тему была подобрана, и у меня пошли визуализации очень яркие. Я вообще, у меня возникла такая визуализация шара, который соединен. Вот из элементов он состоит, из множества элементов, которые между собой соединены, и они все пульсируют в едином ритме. И тут же ассоциация с сердцебиением, да, тут же ощущение, что это вот мы единым сердцем дышим, одно дыхание, один пульс, и это вот невероятно, тут же это безусловное счастье накрывает, ну, это просто и свет в глазах, и, ну, и просто вот идет смех. Смех от этого. Нет, ощущение. Смеяться не надо, потому что другие будут уже содрогаться, да. Спасибо. Так, все, кто еще, да, вперед. Меня зовут Алена, я вольный слушатель, и, значит, действительно, анрит уже, который прохожу уже не первый семинар, и уже действительно почувствовала, как сказал вот ведущий Вадим, вот началось вот эти движения, началось с того, что вот как промелькает жизнь, и промелькают, и ощущала себя то зверем, то хищником, то каким-то просто адским, просто пожирающим. Клубом это проходило, но когда и уже по течению времени действительно вот этой тряской пошло это освобождение, потрясающее, конечно, пошло освобождение, вытащилось очень много агрессивности, какой-то вот такой вот грязи, которая там, не знаю, скопилась. И когда уже там пошли до спуска в состоянии, просто вырывала этим всем, вырывала. Вот, и когда настолько, просто настолько стало аж так неприятно, что вот, то есть дошла до такого как бы конца, и после этого раз, и вот все, и такая чистота пошла. Как-то спасибо большое, что вот такая анрита была. Когда мы лежали, да, и просто вот, поняла, что действительно, когда сейчас был комментарий с этими жизнями, вот оно действительно понесло все это. А когда лежали косичкой, то тоже пошла хорошая такая визуализация. И спасибо ведущему, потому что когда он включал женскую музыку и мужскую музыку, чтобы каждый работал над собой, у меня пошла вот эта визуализация, вот эта энергия и внутренний мужчина. Вот он, ну, там нет ни лица, ничего, но вот это сознание, оно как бы внутри рождалось вокруг. Вот эта энергия, вокруг вот внутреннее вот это сознание в виде мужчины, она рождалась, и осознание ведет к тому, что когда ты еще понимаешь, ты работаешь в мужской отрасли, и происходит действительно такое просветление, что если ты работаешь в мужской отрасли, то действительно очарование мужским, но ты в женском обличии, тебя вот так вот ведет и выстраивает и свою социальную жизнь, ну, естественно, и потом и личную жизнь. То есть очень многие приходят откровения вот в этих практиках. Спасибо. Да, замечательно. Так, друзья, все, да, вперед. А вот я первый раз, собственно говоря, и очень хорошо, что что-то вообще вышло, потому что до этого я один раз пыталась сходить на подобные мероприятия, но открыла дверь, посмотрела, что-то пляшут. И это про Риту тоже ничего не знаю. Единственное, что, значит, мой коллектив дома состоит из меня и ребенка, дочери. Вот. Ну, вот как бы так. И я сама занимаюсь йогой, мне это нравится, и ну, я как-то общаюсь с собой. Вот. А тут, когда ребенок постоянно болеет, соответственно, услуги няни дороги, и я решила с ней пранаямой, значит, заниматься, поскольку сама уже год-два не болею. Вот. Ну, этими простудными заболеваниями. Вот. Ну, мы с ней, значит, занимаемся, ей это все в тягость крайнюю. Вот. А потом мы нашли, у меня есть, ну, всякие записи, и это бой барабан. Вот. И, значит, я включила, ей понравилось, потом мы с ней стали танцевать. И я поняла, что это похожая штука была. Вот. Ну, мы еще здорово танцевали, там, люстр даже сбили. Ей очень нравится. Реально ей нравилось. То есть, значит, я говорила, мама, а у нас сегодня танцы или что? Я говорю, нет, не танцы. Но танцы ей были нужны. Ну, вот... Больше что-то другого сказать не могу, в принципе, и то, что там до конца раскрепостилось, тоже сказать не могу, но главное, что что-то делала. Замечательно. Друзья, мы сейчас дальше пойдем. Я несколько слов в комментариях, и мы пойдем дальше. У нас насыщенная программа. Значит, во-первых, действительно, если вы начинаете заниматься йогой, то вам приходится, значит, эти санскары все вытаскивать из своего подсознания или отпечатки бессознательные опыта предыдущего. Мы тащим еще с собой со времен жизни в животных. Наши реакции, как у животного, хотя мы уже в телах людей. Мы иногда себя ведем, как животные, там бы, где так не надо было. И вот есть такая... Через это, на самом деле, насколько я могу судить, проходит огромное количество йогов в день. Когда вы начинаете заниматься, даже обычными йогами, вдруг иногда спонтанное перевоплощение. Вдруг вам хочется, скажем, представить себя тупой коровой. Работать не хочется, ничего делать не хочется, хочется травку жевать. И вот, знаете, вот таким, ну, таким тупым взором во что-то так уставится. И иногда достигает до того, что вот они у тебя копыта вместо рук. И вот полнейшее, вот, и причем вот в таком состоянии можешь долго пробыть. А потом действительно вдруг, по-разному, иногда вот действительно, как вот было сказано, с помощью отвращения, вдруг тебе надоедает этот образ, и ты фу, отвращение, так, и как бы сбросил себя. Иногда как-то по-другому это как-то, иногда это как-то от тебя эта корова отделяется и уходит, а ты смотришь ей вслед. Только что ей был, а теперь она ушла. Вы знаете, такое впечатление, что эти вот мысли формы предыдущего эго, предыдущего представления о себе, они как бы внутри нас живут. Мы их подпитываем своей собственной энергией. И они возле нас так, и они захватывают управление. И вот мы должны их возбудить, как бы ими стать, а потом отпустить во свояси, пускай все идут. Почему? Они крайне нужны для других живых существ. Другое живое существо, скажем, какому-нибудь там, я не знаю, хорек, мечтает получить образ коровы. Это для него повышение по службе. Точно так же, как и для нас. Перейти из состояния, скажем, тупого получеловека-полукоровы в какое-то более возвышенное состояние просветленного йога или йогини. И как только мы это хотим, образ йога или йогини автоматически до нас доходит. То есть идет такой, знаете, как вот круговорот вещества в природе, идет круговорот образов эго. И сперва мы должны избавиться от того, что мы в себе тащим, прежде чем придет более светлый образ. И это очень быстрый метод. Это один из быстрых методов йоги, на этом остроен, визуализации. Но иногда он приходит спонтанно, когда вы вдруг себя видите действительно то каким-то там существом адским каким-то там, вы преступник, вы вдруг чувствуете, да, я преступник, где мой большой ножик, пойду на большую дорогу. Причем это настолько вас захватывает, как вот, знаете, как вот сильнее, чем актеров в театре, как будто вот вы там. То есть вот эта вот способность вдруг перевоплощаться очень странно. И очень интересная вещь. Иногда с помощью этого, допустим, реальных маньяков можно вытаскивать из этого мира. Вы как бы по телевизору увидели о маньяке, и вдруг раз эта волна, что вот уже вы стали маньяком, вы как бы у него выдернули этот образ, пропустили через себя, развязались с ним и отпустили его в те, там, не знаю, другие пласты Вселенной. Вселенная же очень большая, всем места хватает. Где маньяк себя чувствует очень хорошо. То есть тот факт, что здесь маньяк есть, это говорит о том, что он сюда попал случайно. Он должен был попасть в одну сферу Вселенной, а попал в другую. И вот надо этот образ вытащить, отработать на уровне, ну как вам сказать, ритуала. То есть маньяк реальный будет реально убивать людей. А вы визуализируете, это я маньяк, вот, вот все, я уже все ритуально убил, все, теперь здесь делать нечего, ты свою карму отработал, поэтому пошел отсюда. И, ну это как бы человек через себя пропускает. А почему приходит ему это? А потому что, вероятно, в своей прошлой жизни как-то способствовал тому факту, что эти маньячные существа стали приходить. Где-то был там ответственным лицом, а взятки брал там, ну, знаете, не выполнял свой долг. И вот оно все пошло. Поэтому должен сам и отработать. Хотя уже можешь находиться на такой уровне, что уже казалось бы, тебе-то что работать, ты уже там в просветление собрался. Вот. А затем очень интересные иногда бывают, вот после таких темных демонических образов, которые надо как бы, знаете, как в театре актер, переиграть и тем самым как бы кармическую галочку поставить, чтобы этот образ и ушел. После этого начинают приходить светлые образы. Но, правда, йога, если честно, учит точно так же и светлые образы переигрывать и отпускать их. Почему? Потому что идеал йоги – это свобода от всех образов, которые только есть. Вот. Очень хорошо. Теперь еще несколько слов. Да. С первого раза, конечно же, не получается, Рита, Анрита. Вы что? Ой, годы на этой, ну, раз уходят. Еще я несколько слов скажу, я хочу подчеркнуть. Почему? Потому что я уже говорил, когда вы отдыхали, но я заострять внимание. В йоге есть разные практики, в том числе и сексуальные практики, где мужчины и женщины демонстрируют свою сексуальность и взаимодействуют на этом уровне. У нас есть эти йоги, мы их иногда даем, но только лишь для очень узкого круга посвященных и проверенных людей, ну то есть, чтобы не было маргинальщины какой-то. Во всех остальных мероприятиях мы стараемся сексуальность не использовать, не потому что это плохо, это очень хорошо, но вопрос в том, что это требует больших затрат, усилий для, от ведущего, очень больших, их просто нет. Поэтому, когда есть парные взаимодействия, будь то ньяса-йога, когда друг другу ньясу делают, или вот это упражнение отдыха, как мы его назвали, косичка, или вот паровозик мы иногда делаем, где идет мужчина-женщина, мужчина-женщина, мужчина-женщина. Делается это не для возбуждения сексуальной энергии, нет. Делается это для другого, для того, чтобы выровнять ваш внутренний баланс. Если ваш баланс внутренний недополучает, вы начинаете чувствовать очень странное ощущение, что мужчина, когда вокруг женщины, начинает более четко на них реагировать. У летчиков есть автопилот. Так, как правило, большинство летчиков мужчины. И вот выяснили очень интересный факт, что в момент кризиса, когда там надо катапультироваться, ну, представьте, летчик-испытатель там или еще кто-нибудь, как ни странно, мужчина лучше воспринимает спокойный женский голос. Он делает меньше ошибок и в большем количестве случаев остается живым в таких экстремальных случаях. Поэтому автопилоты, там другие, вот руководство для мужчин, как правило, озвучивает спокойный женский голос. Почему? Чтобы, ну это опытно выведенный факт. Йога нам об этом говорит уже несколько тысячелетий. Если вы родились мужчиной, вы входили в этот же мир, воспринимая мир как женщину, то есть как энергию. И у вас должен быть баланс или нулевой вариант. А мы по своей глупости не воспринимаем не то, что мир как живое, мы не воспринимаем его как в образе энергии или в образе сознания, в образе чего-то мужского или женского. Мы недополучаем и мучаемся. В парных практиках здесь нет секса, друзья. Здесь всего лишь выравнивание баланса. То есть сексуальность, вот смотрите, есть ноль. Есть отрицательная шкала, есть положительная шкала. Так вот, положительная шкала, это как, сексуальность, это когда вы от нуля и очень здорово идете в плюс. Во всех этих практиках вы с очень большого минуса подтягивайтесь до нуля, то есть до своего естественного состояния. Это крайне важно в вашей жизни. Почему? Если вы долго находитесь в отрицательном состоянии, то вы имеете шанс больше совершить ошибок в своей личной жизни при выборе мужа или жены, там, партнера или партнерши. Почему? Потому что любой представитель мужского пола вас сперва вытащит до нуля самим фактом, что он мужчина. А вы будете думать, что пришла ваша судьба, пришла ваш там муж или жена. И многие на этом обжигаются. Они выходят до нуля, им становится хорошо, да? Но это не сексуальность, это возвращение баланса. А выбирать себе мужа или жену, или там для более близких общений, людей надо, у которых уже плюс. А где же вам распознать, когда вы, знаете, находитесь в абсолютном холоде, минус 273 градуса по Цельсию, да? Где же вам распознать, 0 это градусов или что-то положительное? Для вас все, что выше, уже лучше. Поэтому вы хватаетесь за первого попавшегося мужчину или женщину, думая, что это ваша судьба. А вы всего лишь восстановили свой естественный баланс жизни во Вселенной. Поэтому, чтобы вы не делали таких ошибок, крайне важно практиковать вот такие совместные практики между мужчиной и женщиной. Здесь секса нет, друзья. Это баланс. Но вот уже с уровня этого баланса, когда у вас уже адекватное восприятие Вселенной, как мужчина, если вы женщина, да, вы уже на этом фоне очень ярко будут видны мужчины. Понимаете? И наоборот, те, кто вам не нужен, уйдут в отрицательную область, знаете, в этот инфракрасный свет, который вы и не видите. Вот. Поэтому эти практики крайне необходимы. Но я еще раз подчеркиваю, есть и сугубо сексуальные практики, но к ним, до них далеко, это отдельная тема. Это отдельная тема. Здесь же нет даже намека. Даже намека на сексуальность нет. Есть просто, еще раз, вы долго хотели пить. И вот вы напились воды, вас попустило. Но только лишь потому, что до этого вы плавали в океане хорошей воды, и вы не удосуживались напиться из них. Здесь же как бы ваше сознание раз и развернулось, чтобы вы поняли. Так, все, замечательно.